Глава 7. Высохшая рубашка противно приставала к телу, как и штаны. Рен попытался отлепить одежду от себя, но фыркнул и сдался, ничего не добившись. Занятия скоро закончатся. А еще скоро ужин. Броган хлопнул ладонью по пустому животу. Пропустить очередной прием пищи он не мог. Дракон поглядел на башню, в которой располагалось их общежитие. Наконец он отделался от компании принца и решил вернуться в комнату, чтобы переодеться, благо им полагалась сменная форма. «Интересно», – думал Рейн, поднимаясь по ступеням. Руководство выдало второй комплект одежды, предполагая подобные выходки. Он хмыкнул, ускорился, перешагивая через пару ступенек, и достиг конца лестницы. В комнате дракон торопливо стянул грязную, как тряпка, рубашку, бросил ее на пол и потянулся за ремнем на штанах. «Вот уж...» Рейн посмотрел на двери и зло прошагал к ним. «Проклятие! Ведь переодевался при негодяйке в прошлый раз. Хорошо, хоть голой задницей не сверкал». Он закрыл дверь на замок и со остервенением принялся скидывать остатки одежды. «Ну, мелкий!» Зашвырнув ногой штаны, да так, что они отлетели к самой кровати, Рейн вошел в ванную. Вода уже полилась, когда снова раздались хриплые ругательства. Рейн вернулся обратно в комнату, шлепая по полу босыми ногами и оставляя мокрые следы. Он тряхнул головой, убирая волосы, которые лезли в глаза, и распахнул шкаф. Как мог забыть о сменном белье? Как было удобно до того, как... Пронзительный писк раздался у входной двери, и дракон почувствовал весомый удар. Броган зарычал и обернулся, понимая, что его атаковали учебники. Виновник уже успел смыться, а на полу Рейн заметил блеснувший серебром ключ. «Да какого ярна!» Как он мог забыть про ключ, который был и у мелкого? Дракон зажмурился со стоном, несколько раз ударился лбом о дверцу шкафа, приговаривая. «Я спокоен, я спокоен». Затем он схватил нужную одежду и злой побрел обратно в ванную. Наспех побросав вещи на вешалку, снова встал подлившуюся воду. «Сама виновата», – ухмыльнулся он. «Знала ведь, на что шла? Нужно было плести кружева вместе с остальными девицами». Довольный нелепой местью, Броган принялся намыливать руки, по которым стекала смешанная с грязью вода. Затем в его голову пришла другая мысль, которая теперь не давала покоя. Рейн перестал растирать мыло и закусил губу. «Все ведь разглядела». Он снова закрыл свои синие глаза. Не то чтобы ему было на что жаловаться. Природа была щедра с ним, да и женщины не скупились на ласку и внимание. Но почему-то именно эта мелкая пакость заставляла заливаться краской и рычать. Перед самым ужином им велели выстроиться в главном дворе у центрального входа в замок. Все знали о возвращении ректора и его намерении приветствовать своих учеников. Теперь студенты переминались с ноги на ногу, ожидая, пока Элазар Саргон выйдет к ним. Поскольку все новички глазели на главные двери, то не обратили внимания, как ректор подошел совсем с другой стороны, совершая свой привычный вечерний обход. Вид у него был вполне умиротворенный, но Келлеир не обманывалась на его счет. Еще до прибытия в стены Академии она подробно выспрашивала у старого юха о нраве последнего из рода саргонов. Он был справедлив, но иногда и весьма суров. По этой причине Лиса сомневалась, идти ли ей в Академию. И если бы старик не одобрил ее идеи скрыться в Орфене, то ноги бы ее здесь не было. Ректор встал перед учениками, уперев руки в бока, и обвел их взглядом. «Я вижу, вы не можете сдержать своей радости от пребывания в этих стенах». Студенты смолкли, недоверчиво глядя на Элазара. Он задумчиво прошелся по двору и снова заговорил, будто размышляя вслух. «Один политик считал, опасность детей в том, что они умеют мыслить, и призывал с помощью учения избавить их от этой пагубной привычки. Власти всегда это выгодно, но здесь вам выпала возможность мыслить, видеть, слышать, быть собой. В этой академии в ваших руках окажется великолепное оружие». «Наука! Как вы решите воспользоваться им, это ваш выбор. Какими вы выйдете за ворота Орфена, покажет время. Погонитесь за славой и властью? Прольете родную кровь или чужую? Или же захотите поощрять добро, искоренять зло и вознаграждать за честность? Это будет только ваш выбор, ваш путь. Эти стены могут стать для вас домом или тюрьмой. Все в вашей голове. А теперь ступайте ужинать. Запах жаркого сводит с ума. Кухарка сегодня решила переплюнуть в мастерстве королевского повара. Саргон задумчиво вздохнул, как будто учеников тут не было. Затем поднялся по ступеням и вошел в замок. Они же, как муравьи, разбежались, намереваясь скорее добраться до столовой. Запах еды и в самом деле кружил голову. Келейр фыркнула, засунула руки в карманы форменных штанов и осталась во дворе. Ид сейчас спешить некуда. Сама виновата. А все ради кого? Ради этого дурня. Похоже, из памяти теперь никогда не сотрется его голая задница и не придется больше гадать, где заканчивается татуировка, спускавшаяся по животу вниз. Келейр изо всех сил зажмурилась и потрясла кулаками. Кому грозила она и сама не поняла, но полегчала. Подумает об этом позже, а сейчас идеальное время для преступления. И именно это и задумала лиса, тихонько прошмыгнув обратно в общежитие. Пока сокурсники уплетали свой ужин, она на цыпочках прокралась к соседней комнате, находившейся как раз напротив их с драконом берлоги. Тонкий слух подсказал, что мальчишки покинули ее. Лиса еще с утра приметила, что комната не запиралась. Надеясь не нарваться на ловушку заклинания, Келейр тихо толкнула дверь. Та поддалась, и к облегчению лисы ее не ранили и не превратили в жабу. Иногда беспечность некоторых субъектов приносит большую пользу делу. Лиса огляделась. Полнейший беспорядок. Кажется, ей еще повезло с соседом. Она остановила взгляд на двухъярусной кровати. То, что ей было нужно, находилось где-то неподалеку. Едкий запах усиливался по мере приближения. Встав на одно колено, Келейр приподняла край мягкой простыни и заглянула под кровать. Искомая лежала там, среди вековой пыли. Лиса задержала дыхание и зажала нос пальцами одной руки, второй рукой доставая носок. «Смертельное оружие! Орк вообще никогда их не стирал!» Лиса достала из кармана куртки мятую бумажку и завернула в нее сокровище, а затем быстро покинула комнату, не дожидаясь, пока явятся хозяева. Теперь оставалось отправиться на женскую половину общежития и вручить вожделенную вещицу ведьме. Келейр ухмыльнулась. Оглядевшись, как самый настоящий воришка, она побежала по коридору. Возле входа в крыло, где располагались комнаты девушек, ей пришлось притормозить. Пара девиц уже успела отужинать и теперь принялась строить ей глазки. Лиса задрала подбородок и прошла мимо них. Одна из магичек протянула руку и коснулась ее волос. Раздался восхищенный вздох. Келейр тихо зарычала и оглянулась. «А когда сердится, то еще милее!» Продолжили ахать девушки. Она почти прошла мимо, но учуяла запах. Он вынудил лису притормозить и деланно улыбнуться. «Шоколад! У этих девиц был шоколад!» «Рррр! Хорошо магичкам!» Она, кроме льда, ничего не могла сотворить. «Но эти девчонки могли!» Счастливые от оказанного им внимания, девушки принялись виться вокруг лисы, рассыпая комплименты. Келей решила немного расслабиться и подыграть им. В конце концов, кто виноват в том, что они так непроходимо глупы? Через пару минут она сидела на подоконнике в центре общежития, измазанная разноцветной губной помадой, и уплетала очередную горсть шоколадных сладостей. Восторженные поклонницы обступили ее, стараясь привлечь к своей персоне внимание прекрасного снежного принца. Лиса с полным ртом что-то бормотала в ответ, время от времени хихикая над их шутками, чем приводила в еще больший восторг. Кажется, голодная смерть в Орфении ей не грозила. «Пошли вон!» – прошипели ядовито за спинами девушек, заставляя их расступаться. Келейр закатила глаза, когда заметила ту, что испортила все веселье. Файона часто задышала, переполненная гневом, затем выкрикнула еще раз. Нехотя сокурсницы разошлись, видимо, зная тяжелый характер ведьмы и не желая связываться с нею. Лиса поглядела на бумажный пакетик, в котором оставалось несколько конфет. Шоколадные сердечки манили прикончить их, но с чего-то вдруг она решила приберечь их для своего соседа. Все потому, что нужно было вернуть долг за починенную лестницу. Вот именно. Лиса закачала головой, сама с собой соглашаясь, и у ведьмы лопнуло терпение. «Нарочно игнорируешь меня?» – взвизгнула Магдара. За спиной зашептались, и она заскрипела зубами, поскольку расслышала каждое слово. Эти девицы обсуждали то, что ее, Файону Магдару, игнорирует уже второй парень. И она, Файона Магдара, видимо, совсем стыд потеряла, раз так откровенно выражает свои чувства. «Коровы!» – зашипела ведьма, скрываясь за черным облачком. «Чего мычите хором, тупицы? Смеете обсуждать меня?» Она развернулась, намереваясь швырнуть заклинание в первую же попавшуюся негодяйку, но коридор уже был пуст. «Ладно, разберется с ними позже». Ведьма пригладила волосы и вернулась взглядом к Келлеир. «Как ты посмел сюда заявиться, мальчишка?» «Разве не ты желала этого? Так неистово, что грозила расправой, если я не приду!» — фыркнула лиса, соскакивая на пол с подоконника. Файона умолкла, и ей пришлось согласно кивнуть. «Да. Ты принес?» «Возможно». Келлеир пошарила по подоконнику рукой, не отводя взгляда от ведьмы, и нащупала скомканную бумажку. «Кажется, сегодня у тебя счастливый день, Магдара». Лиса кинула сверток в руки Файоны. «Что это?» Ведьма поморщилась, учуяв запах. «Что это такое?» Она рискнула развернуть бумажку и списком швырнула носок на пол. «Это омерзительно!» «Ты ожидала шелковый платок?» — скривилась Келлеир. «Ничего более подходящего под руку не подвернулось, иначе этот дурень заметил бы пропажу. Я выполнил свою просьбу, наслаждайся!» Пользуясь тем, что ведьма застыла над зловонной вещью, лиса ретировалась из коридора. «Проклятие! Эти мужчины никогда не моются!» Файона перестала дышать и присела рядом с носком. Не желая к нему прикасаться, она брезгливо повела пальцем в воздухе, отчего бумажный сверток закрылся. Затем скривилась и подняла его. «Боги, как ужасно!» Файона быстро пошла к своей комнате, кидая по дороге нервные взгляды на двери. Те захлопывались по мере ее приближения. «Боялись?» Она усмехнулась, уверенная в этом. «Тряситесь, глупые гусыни! Род Магдаров еще заявит о себе. Вы все вспомните его былое величие и забьетесь в те щели, из которых посмели нос показать!» Файона торопливо вошла в комнату, закрыла за собой двери и глянула на свою соседку. Та окинула ведьму недоверчивым взглядом и отложила в сторону книгу, на которой блеснула золотом защитная пентаграмма. «Что у тебя там?» Магичка Таис Шеммуль встала с кровати и с любопытством подошла к Файоне. «Я, наконец, получила то, что хотела», — хмыкнула ведьма и положила скомканную бумажку в центре стола. «Конечно, не то, что ожидалось, но сгодится и это». Таис поправила аккуратные очки, придержала длинные серебристые волосы, вздумавшие волной улечься на стол, и склонилась над свертком. «Фу! Ты притащила дохлую крысу?» Соседка отпрянула и обмахнулась ладонью. «Если бы...» – вздохнула ведьма. «Запри комнату. Я не желаю ждать и минуты». Файона подошла к шкафу и распахнула дверцы. Интересующие вещи лежали в большой черной бархатной сумке, украшенной ее родовым гербом. Ведьма бережно достала ее, убедилась, что Таис выполнила ее поручение, и принялась выкладывать все необходимое на стол. «Опусти шторы». «Толку в них? Прозрачные ведь?» — пробормотала сердито магичка, но выполнила и эту просьбу. Глядя, как ведьма достала небольшой алтарь, сделанный собственными руками, она закатила глаза. «В самом деле? Ты серьезно? Если узнают о том, что ты используешь черное колдовство, да еще и на своих сокурсниках, тебя накажут. Ты ведь понимаешь это, Магдара?» — возмущенно проговорила Таис. «Не скажешь, и не узнают», — сверкнула глазами ведьма и положила две красные свечи рядом с круглым алтарем, выполненным из гладкого орешника. «А расскажешь, пожалеешь!» Соседка только покачала головой и вернулась на свою кровать, принимаясь читать дальше. Сама Файона спала наверху, полагая, что обитающие в замке мыши и крысы не доберутся до второй койки. Таис была только рада этому глупому заявлению, имея отличную возможность не лазить туда-сюда по шаткой лестнице. Тем временем вонь в комнате все усиливалась, а стоило ведьме развернуть бумажку, так у Таис заслезились глаза от смрада. «Боги, немедленно убери этот ужас!» Она закрыла лицо книгой и застонала, а затем подняла руку, выглядывая и намереваясь уничтожить зловонный носок заклинанием. «Только посмей!» – зашипела ведьма и звонко чихнула, закрывая лицо рукавом. «Ты дура, Магдара!» – зло кинула магичка и снова встала. Находиться в этом кошмаре она не намерена, хоть до отбоя, но будет дышать чистым воздухом. Таис надела ботинки, прихватила книгу и быстренько выбежала из комнаты, нарочно громко хлопая дверьми. «Катись!» Файона закрылась на замок и вернулась к столу. Все необходимое для приворотного обряда у нее было. И две красные свечи, вызывающие страсть, и пучок вербены, а еще носок. Она снова чихнула и принялась за дело. Пытаясь перебить дурной запах и начиная обряд, ведьма положила на алтарь благовония, именно те, что так нравились Нармине, богине любви. Вонь осталась, с этим пришлось смириться. Ведьма искренне надеялась, что этим не вызовет божественного гнева. Она постаралась сосредоточиться на своем деле. Потянувшись к волосам, Файона вытащила из них одну заколку и положила ее в центр алтаря. Заколка олицетворяла предмет-связку с возлюбленным. Рядом Файона брезгливо водрузила носок. Затем ведьма взяла две свечи, сжала их в правом кулаке так, чтобы они от ее тепла немного подтаяли и прилипли друг к другу. Пока их держала, другой рукой взяла пучок сухой вербены и принялась крошить его в центре алтаря, там, где лежали вещи. Когда свечи слиплись и вся вербена была измельчена, Магдара поставила свечи над своей заколкой. Ведьма зажгла их длинной спичкой, чиркнув ею по столу, и принялась читать заклинание. Глаза ее сделались вовсе черными. Когда закончила, Файона закрепила ритуал своей печатью знаком и оставила свечи догорать. Терпеливо дожидаясь, пока они погаснут, Файона глядела на подрагивающее пламя. Оставшееся от ритуала ведьма завернула в красную шелковую ткань, обернула красной шерстяной нитью 5 раз и завязала узлом со словами «Да будет так!». Осталось закопать сверток рядом с замком под окнами возлюбленного. И готово. «Спи, дракон, эта ночь будет самой сладкой, а завтра ты станешь моим!» Гварен попивал чай из надколотой кружки, жмуря один глаз, когда горячий пар поднимался от нее. Волк усмехнулся, глядя на довольное лицо дракона, уплетавшего содержимое своей тарелки. Броган умудрился дважды выклинчить прибавку у ворчливой кухарки, которая не могла отказать бледному дитяти. Продолжая работать ложкой, Рейн в который раз обводил взглядом столовую, и этот факт не укрылся от глаз волка. Гварен улыбнулся, понимая, что тревожил его соседа по столу. Конечно же, Броган спросит, и он ответит дракону, но сначала даст ему наесться. Ладвиг прекрасно знал, что тот бросит ложку, как только услышит ответ. Голодный дракон – плохой дракон. Маленькая самозванка должна быть благодарна волку. «Где мелкий?» – нахмурился Рейн, отчего-то чувствуя тревогу. «Куда девалась девчонка?» Не могли они разминуться. Он влетел в столовую одним из первых, как только было дозволено. Ее так и не увидел. «Тай наказан!» С глухим звуком глиняная кружка опустилась на стол, и Ладвиг откинулся на спинку стула. Броган усмехнулся. «Значит, мелкому влетело». «Есть капля справедливости на этом свете. Видать, кого-то достало похлеще его самого». Но еда сразу сделалась невкусной, и Рейн кинул ложку в тарелку пальцами, отодвигая ее от себя. «Кто наказал?» – спросил дракон, хмуро глядя на волка. «Мастер Эверетт», – ответил Гварен, ожидая следующего вопроса. И услышал совсем не то, что ожидал. Кто это? Преподаватель контроля трансформации. Если бы ты не решил прогулять последние два занятия, то знал бы это. Какой смысл посещать контроль с этим мошенником? Зло прорычал дракон, но, видя, что на них стали оглядываться, умолк. У всего есть смысл, Броган. За что? Внезапно спросил Рейн. Ты нарушил половину устава и еще спрашиваешь? Возмутился волк. Я спрашиваю, за что наказали мелкого? Теряя терпение, дракон ударил кулаком по столу, переворачивая свою кружку и разливая горячий чай. Гварен небрежно кинул несколько салфеток, останавливая лужицу и не давая чаю стечь на пол, а после поднялся. Рейн встал следом, нетерпеливо ожидая ответа. «Он пытался вынести хлеб из столовой, пока не истекло время обеда», — ответил волк. Броган скептически поморщился, не понимая, к чему лисе это понадобилось. «Сколько еды нужно, чтобы ее прокормить? Ей пары кружек хватит». Ладвиг воздел очи к небу, потеряв всякую надежду. «Ну давай же, Броган, шевели мозгами!» «Неужто не догадается сам?» «Какого ярна он это сделал? Завел себе зверушку и хотел покормить?» «Угадал!» – просиял улыбкой волк. «Вот дурень!» – хмыкнул Рейн. «И что за существо?» «Ну, у него есть хвост!» – задумчиво пояснил Гварен. Пара крыльев, немного чешуи и немного мозгов. Дымом пыхтит иногда. Дракон перестал ухмыляться и мрачно посмотрел в глаза сокурсника. Волк понял, что до приятеля дошло, для кого лиса хотела стащить еду. «Мелкий взял хлеб для меня?» Глухо спросил Рейн. Ладвиг кивнул, следя за его реакцией. Рейн больше ничего не сказал. Резко отпрянул от стола и быстро побежал в сторону выхода из столовой, расталкивая медливших учеников. В коридоре ему пришлось притормозить, поскольку сильный удар ладонью в грудь заставил отлететь к одной из колонн и больно удариться о нее плечом. Дракон кинул яростный взгляд на обидчика. Оборотень. Один из троицы, который он потревожил во дворе, когда защищал Элгора. «С закрытыми глазами бегаешь, Брога? Ай-яй-яй!» Протянул хрипло волк, засунув кулаки в карманы штанов, и медленно пошел в столовую. «Чтоб тебя блохи загрызли, щенок!» Зло проворчал Рейн, потирая болевшее плечо. «Ничего, еще два дня. Только два дня!» Он быстро пошел по коридору, хмурясь и размышляя. «Какого ярна она это сделала? Ей было дело до того, что он не ел?» Рейн задумался и остановился на ступенях. «Значит, для меня». Он сделал пару шагов и опять замер. «Для меня, значит». Обдумывая что-то, дракон взъерошил волосы и спустился обратно. Мастерская старого ворки, у которого можно было позаимствовать пару подходящих железяк, находилась в небольшой пристройке за кухней. Брогану пришлось выйти из замка и потратить время на то, чтобы обойти его. Проклятое бессилие. Он мог бы достичь цели за мгновение, сделать все голыми руками, а теперь приходилось совершать столько лишних усилий. Дракон угрюмо поглядел на выложенную потемневшими камнями каморку. Окна в ней были нараспашку, из мастерской вкусно пахло свежим деревом. Прислушиваясь к мерному стуку, дракон открыл округлую дверь и заглянул внутрь помещения. Размером оно было невелико, но, видимо, сутулому седовласому мужчине в вытертом длинном фартуке этого хватало. Плотник удивленно приподнял лохматые брови, замечая неожиданного гостя. «Надо чего?» Хрипло проворчал ворки и, не дожидаясь ответа, снова принялся вколачивать очередной гвоздь в доску. «Вот это!» Ткнул Рейн на руки плотника и широко улыбнулся. Ворки хмыкнул и с любопытством оглядел его. «Ты хоть в руках его держать умеешь, сынок?» Сказал он без иронии и так просто, что Рейну пришлось подавить подступивший горлуком. Так его никто и никогда в этой жизни не звал, даже шутя. Простое слово, но его словно отхлестали по щекам, сбивая с толку. «Что там уметь? Взял да бей!» Небрежно кинул дракон. Плотник ухмыльнулся шире и протянул гостю молоток. Рейн подошел к ворке и принял инструмент. «Что, и в самом деле мастерить собрался?» – недоверчиво спросил ворке. «Угу». Рейн повертел в руке молоток. Рукоять была гладкой, вытертой и еще хранила тепло рук плотника, только что работавшего с ним. Чему этот ворке удивляется? За ним стая слуг не бегала, как за Элгаром и многими здешними обитателями. Да и дядя Фелон этим избалован не был. С малого возраста учил самому о себе заботиться, приговаривая, что руки из нужного места должны расти. «Вернуть не забудь!» Ворки кивком головы указал на деревянную коробку с гвоздями. Рейн набрал целую пригоршню и высыпал в карман куртки. «Утром. Отбой скоро». Дракон вышел из мастерской и поглядел на небо. Оно все хмурилось, но воздух был таким свежим. Рейн тоскливо проводил взглядом облака, неистово желая взмыть к ним и ощутить свободу. «Еще 2 дня». Рейн быстрым шагом вернулся обратно к центральному входу и вошел в замок. Сокращая путь, он вскоре добрался до нужной двери. Рука потянулась к ручке, но дракон снова застыл. Вот уж, после сегодняшней идиотской ситуации он просто не знал, как себя вести. Броган тряхнул черной головой. «Да что это он в самом деле?» Дракон сердито толкнул двери. «Да так, что они едва с петель не слетели». И с деловитым видом вошел. Лиса сидела на подоконнике, рисуя пальцем морозные узоры на стекле. Что за интерес в этом занятии? Она немедленно повернулась на раздавшийся грохот и сердито заворчала. «Только вздумай еще раз так войти, чешуйчатый. И я не собираюсь чинить рамку с суставом каждый раз, когда ты решишь дверь лбом открывать. Для этого руки есть, а у головы другое назначение». Келлиер фыркнула и соскочила с подоконника. Затем хищно сощурилась. «Если захочешь, разъясню, какое». Рыча, они сошлись на середине комнаты, впиваясь друг в друга взглядом. «Будешь шипеть, за хвост оттаскаю», – пробормотал сердито дракон. Келлиер что-то хотела ответить, но только залилась краской и молча выдохнула. Рейн хотел продолжить поддевать ее, но сам молчал, чувствуя, что впервые не находит слов. От его соседки пахло шоколадом. И Рейн удивился, с чего бы это. Затем повернул голову, и его взгляд остановился на собственной кровати. На покрывале, в вырванном неизвестно откуда листке, лежало несколько конфет. Дракон удивленно и недоверчиво поглядел на соседку. «Это что?» Он указал молотком на свою постель. «Что?» Келлиер выглянула из-за его плеча. Ярн ее дернул притащить своему соседу эти сладости. «И что теперь сказать?» «Это тебе Магдара передала», – пробормотала она первое, что пришло на ум, не понимая, почему врет. Броган моментально скривился, и Келлиер поняла, что зря приплела ведьму. «Или кто-то другой?» «Кто-то другой». Черная бровь Рейна приподнялась, и он покачал головой. «Кто бы это мог быть?» «Мне почем знать? Очередная девица, которой ты покоя не даешь». Надула пухлые губы Келлиер. Проклятие. Теперь он поймал себя на мысли, что желал узнать, каковы эти губы на вкус. Ведь мелкая пакость наверняка уплела остальной шоколад, а то, что не влезло в нее, притащило ему. Не признается ведь. Рен немного наклонился вперед, и лиса отклонилась, пытаясь удержать равновесие. «Покоя, значит, не даю», – протянул Броган. Лиса глядела на него почти с испугом, и дракон отступил, затем нахмурился и потер болевшее плечо. Спать придется на животе, а этого он не любил. Келлиер заметила, что ему больно, и гадала, во что он опять вляпался, но спросить не решалась. Да и Рейн этой возможности не дал. «Никогда так больше не делай», – глухо заявил он, кидая на нее странный взгляд, затем быстро направился к своей кровати. «О чем он? Неужели все из-за конфет? Ну и ладно. Больно надо. В следующий раз сама все прикончит. Еще пожалеет, что отказался». К ее удивлению, Броган закинул в рот одно из шоколадных сердечек и полез в карман, высыпая на покрывало горсть гвоздей. Келлиер и раньше приметила, что дракон притащил молоток. Теперь оставалось гадать, что этот дурень задумал. С любопытством, глядя за его действиями, лиса вернулась на подоконник. Она согнула ноги в коленях и обхватила их руками. Рейн прикончил еще одну конфету и принялся расстегивать куртку. Он поморщился от боли и сердито кинул одежду на ее койку. Келлеер уже собралась возмутиться, но дракон сгреб гвозди и направился прямиком к ванной.